Финляндские звезды. После смерти Мусина Пушкина имение наследовал его сын Владимир. Дом был восстановлен, и в нем снова закипела жизнь. Новый хозяин был членом декабристского северного общества. Как и большинство декабристов, он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. После полугодового заключения Николай I повелел перевести опального графа из гвардии в один из обычных полков Финляндии и ежемесячно сообщать о его поведении. В Финляндии Владимир Алексеевич женился на Эмилии Карловне Шернваль фон Валлон, дочери выборгского губернатора, шведа, состоявшего на русской службе. Она, как и ее старшая сестра Аврора, получила хорошее образование и была необыкновенно хороша. У двух юных красавиц было много поклонников. Но в отличие от роковой Авроры, Эмилия с выбором мужа определилась сразу. В 16 лет она отдала свое сердце ссыльному декабристу. Мать Владимира никак не могла примириться, что сын женится на шведке. По хлопотам родственников его переводят в более отдаленную крепость, чтобы удалить от Эмилии. Генерал-губернатор Закревский действует заодно с семьей Мусиных и обещает ссыльному графу всякие милости и награды, если он откажется от невесты. Однако Владимир был непреклонен. Он публично заявил, что согласен провести всю свою жизнь ссыльным в глуши, но только с любимой Эмилией. Доведенный до отчаяния, молодой граф заболел. Его мать была вынуждена дать согласие на этот неравный брак. Никто из Мусиных Пушкиных на свадьбе не присутствовал. В 1831 году графу разрешили вернуться домой, и в Петербург он приехал вместе с женой, ее сестрой Авророй. Аврора и Эмилия были украшением своей эпохи, эпохи пушкинских женщин. Их образы остались не только в письмах, записках, воспоминаниях, но и в творчестве Баратынского, Вяземского, Жуковского, Тютчева, Брюлова, Гау. Аврора была определена фрейлиной в свиту императрицы и поселилась в Зимнем дворце. Обе сестры начали появляться в свете. Общий восторг поклонников финляндских звезд выразил поэт Петр Вяземский. «Нам сияет Аврора, в солнце нужды нам нет, для души и для взора есть и пламень, и свет». Вяземскому возражает язвительный Сергей Соболевский. «Сияет Аврора, свежая румяна, в ней много для взора, но шиш для кармана». В это время в жизни красавицы Авроры возник камергер Александр Муханов. Был назначен день венчания, но возвращавшийся под утро после холостяцкой вечеринки жених простудился и спустя несколько дней скончался на руках Авроры от воспаления легких. Несостоявшуюся невесту стали называть роковой Авророй. Вокруг красавицы всегда толпились поклонники, но с предложением руки и сердца никто не спешил. Ей шел уже 27-й год, когда в доме своей сестры она познакомилась с Павлом Николаевичем Демидовым, одним из завидных женихов России, миллионером, промышленником, любителем антиквариата. В качестве же свадебного подарка Демидов преподнес жене шкатулку из платины, добытой на его уральских рудниках, внутри которой лежали роскошные ожерелья из жемчужин величиной с орех и знаменитый алмаз Санси. Через 4 года роковая Аврора снова осталась одна. Демидов умер от болезни легких. После смерти мужа Аврора 6 лет не снимала траурного платья. Ей было около 40, когда в ее жизнь вошел Андрей Карамзин, сын знаменитого историка. В 1846 году состоялась свадьба. Но злой рок, преследующий эту очаровательную женщину, был беспощаден. Во время турецкой кампании полковник Карамзин был изрублен неприятельскими саблями. Покорившись судьбе, оставшиеся ей 48 лет, Аврора Карловна так и прожила вдовой, хотя до самой смерти сохраняла необыкновенную красоту и обаяние. Она умерла в возрасте 93 лет, пережив двух мужей, единственного сына, двух его жен. Одну из ее внучек назвали Авророй. Впрочем, имя ее пережило века. Знаменитый революционный крейсер «Аврора» когда-то был назван в честь фрегата, героически защитившего рубежи России в Крымскую войну. Фрегат же носил имя «Роковой красавицы Авроры». Даже после смерти ее имя оставалось роковым. Поэт Маслов, заинтересовавшийся этими странными совпадениями, решил написать поэму «Аврора», посвященную роковой красавице. «И на смерть роком обречен», поцеловавшие эти губы, писал он. И, словно услышав его слова, злой рок обратил на поэта свое внимание. Работая над поэмой, Маслов заболел и умер на больничной койке, до последней минуты шлифуя строки роковых для него стихов. Граф Сологуб говорил о сестрах Шорнваль в своих воспоминаниях следующее. «Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать пальму первенства. Графиня Пушкина была, быть может, еще обаятельней своей сестры, но красота Авроры Карловны была пластичнее и строже. Про Эмилию говорили, что она сияет новым блеском благодаря поклонению, которое ей воздает поэт Пушкин. Влюбленный в нее Вяземский писал о ней в дневнике. Бледная, молчаливая, напоминающая не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей, отражающихся в зеркале прозрачных вод. Среди обожателей Мусиной и Пушкиной мы находим имена Баратынского, Сологуба и позднее Лермонтова. Последний, по слухам, увлекся белокурой красавицей и следовал за нею всюду, как тень, но взаимности не имел. Поэт посвятил ей знаменитый мадригал. «Графиня Эмилия белее, чем лилия, стройнее ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится, но сердце Эмилии подобно Бастилии». Однако судьба юной красавицы была незавидной. Все шестеро детей Мусин Пушкиных родились до того, как матери исполнилось 30 лет, двое из них умерли маленькими. Любимый муж Владимир пристрастился к азартным играм и однажды проиграл крупную сумму. Экономические трудности семьи росли, затраты намного превышали доходы, денег катастрофически не хватало. Эмилия в целях экономии решила остаться на 5 лет в имении и за этот период поправить финансовые дела. Она наслаждалась работой, за которую бралась, и говорила, что счастлива, когда может украсить жизнь полезным трудом и добрым делом. Она старалась облегчить жизнь своих крестьян, открывала больницы и школы, помогала нуждающимся, за что получила имя Борисоглебский ангел. В деревне она ухаживала за тифозными больными, сама заразилась и в 1846 году умерла. Все, знавшие ее, были безутешны. После смерти Эмилии ее сестра Аврора писала: «Даже страшно подумать, что наша Эмилия могла умереть в такой молодости, такой любящей и нужной для всей семьи, какой она была. Она управляла всей землей в имении, придумывала и создавала облегчения крестьянам, делилась правдой, защищала бедных и угнетенных». Позднее Сологуб напишет в своих воспоминаниях: «Графиня Мусина-Пушкина умерла молодой, точно старость не посмела коснуться ее лучезарной красоты. Грустная история большой любви». Ее муж, последний хозяин дома на Разгуляе, граф Владимир Алексеевич Мусин-Пушкин, продал владение городу, и в нем открылась вторая мужская гимназия, в которой учились многие знаменитости. Среди тех, кто ее закончил, были меценат Мамонтов, филолог Веселовский, академик Опарин. В советское время после надстройки здесь обосновался дом Красной Армии, индустриально-педагогический институт имени Либкнехта, а с 1943 года — Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Среди студентов строительного вуза до сих пор ходят слухи, что в здании института есть потайная кладовая, где спрятаны сокровища колдуна Брюса и потерянные рукописи графа Мусина Пушкина. По мнению будущих строителей, у предусмотрительного графа должен был быть для этакого сокровища особый замурованный тайник. Масло в огонь подлили загадочные люди в штатском, с неведомыми приборами, в наушниках. Несколько лет назад они с таинственным видом что-то искали, прослушивали стены и исследовали подвалы. Их усердие не пропали даром. В таинственном графском доме действительно нашли замурованную комнату, пробили стену, а в ней ворох советских газет конца 20-х годов. Но надежда не угасает. Вдруг где-то в замурованных тайниках легендарного дома лежит желанная рукопись.